что это ловушка. Тем тяжелее пришлось лейтенанту, когда его техника, которую он привез в поселение, была почти полностью реквизирована. На общем совете, куда его пригласили, чтобы обрисовать задачу, он мог только бессильно беситься, наблюдая за довольным лицом подполковника. Все его протесты были снесены сразу же, ведь на совете присутствовали главы группировок, выживших, и эта самая бронетехника частично уже была обещана им. Конечно, танк и один БПМ подполковник оставил себе, но две БМПшки отошли группировкам. Лейтенант же лишь почти откровенными угрозами смог получить одну. Правда, она ему не особо помогла. Их уже ждали. Ньюленд, такое было название стадиона, плавно перешло на все поселения. Люди Ньюленда были не единственные, кто выжил в новом мире, существовали и другие поселения в безопасных зонах. Одно из таких очень удачно попало прямиком в азиатские кварталы. Власть там захватила преступная группировка. Название они взяли себе очень говорящее. Триада. Азиаты не собирались идти на какие-либо уступки в грубой форме, потребовав не заходить на их территорию и присвоив себе все районы вокруг них. Ньюлендовцы не собирались этого терпеть. Война была объявлена. Выстрелом из гранатомета было повреждено стрелковое орудие БМП. Однако, это могло считаться удачей, ведь при удачном попадании все внутри машины были бы обречены. Люди триады просчитались. Они не были к полноценной войне против настоящих солдат. Задавить массы и неожиданностью у них не получилось. Люди Уэкера знали свое дело, отбив первую атаку и начав наступление. Ветеранов, имеющих огнестрельное оружие и уровни, увеличивающие их физические способности, было трудно пронять. Ситуация застопорилась. Никто не собирался разменивать людей на непонятную победу. Но и отступить никто не мог. Все по местам расставили новые хозяева планеты Земля. Зомби заинтересовались стрельбой и взрывами. Но не только зомби услышали звуки сражения. Бывшая бездомная кошка, сожрав странный фрукт, получила невероятную способность к регенерации. К сожалению, для нее, пассивная способность, основанная на магии жизни, встала невероятно косо, превратив ее в огромное, смертельно быстрое, но постоянно мучащееся от безумной боли чудовище. Ее способность заставляла ее бесконечно гнить и тут же восстанавливаться. Цикл боли свел животное с ума. Бывшая ранее милой кошечкой, которая радостно терлась об ноги сердобольных бабушек, что ее подкармливали, теперь она уничтожала все живое и неживое. Взрывная регенерация не давала мышцам устать, раны исчезали за секунды. Уэкер тяжело дышал. Смерть уже несколько раз пролетала мимо в виде острейших огромных когтей. Первый раз тварь промахнулась, второй его спас один из его солдат, подставив щит. К сожалению, бойцу не повезло. Его попросту распотрошило, вывернув наизнанку от силы удара и нанизала на когти. Теперь дело было за третьим ударом, и что-то подсказывало лейтенанту, что в этот раз чудовище не промахнется. Ситуация была безвыходной. Бежать было бесполезно. Мало того, что их окружили зомби, так даже если бы их не было, столь быстрая тварь догнала бы их всех за секунды. Дела у триады также были паршивыми. Человечество быстро разобралось с принципом эволюции зомби. Существовали навыки, позволяющие видеть информацию о системе. Они были довольно редкие, но подобные люди были всегда востребованы. Именно они давали информацию о типах эволюции, их силам и уровням. Пока что Ньюленд не сталкивался с монстрами второго уровня эволюции, но некоторые счастливчики их видели. Выжить после подобной встречи – это без сомнения удача. Уэкер бы позлорадствовал над бандитами, но у него самого проблем было выше крыши. И когда он уже был готов окончательно поддаться безнадежности и все же выстрелить последним зарядом, появился тот, кто изменил расклад сил. Сбивая зомби на полной скорости к месту, ревя движком, несся джип. Машина выглядела ужасно. Каждое новое столкновение с телами зомби оставляло на ней вмятины и кровавые разводы. Вот пара зомби зацепились и, хрипя, попытались добраться до живых. Но те были начеку, вспышка навыка, и один отлетел. Выстрел, и второй с простреленным черепом кувыркается по дороге. Наконец машина вырулила из толпы зомби. Из капота валил дым. Удивительно, как это транспортное средство смогло доехать, но оно с честью справилось со своей задачей. Машина остановилась в опасной близости от гиганта второго силового типа. С другой стороны, находились азиаты, которые во все глаза вылупились на нежданных визитеров. Из машины выскочили двое парней, которые, встав спиной к транспортному средству, начали оттеснять приближающихся мертвецов от машины. Крыша машины отъехала, и из нее поднялся по грудь черноволосый мужчина. Он вытянул руки и махнул в сторону гиганта. Уокер чуть не подавился. Краем глаза он следил за новоприбывшими и не верил своим собственным глазам. Из кузова вылезали, без сомнения, самые настоящие зомби. Тем не менее они слушались приказов этого человека в машине. Чуть более худой зомби спрыгнул на землю и с невероятной скоростью рванул к гиганту. Он начал крутиться вокруг его ног, с огромной скоростью полосуя плоть. Вот только его когти лишь повреждали внешнюю кожу, почти не вредя мышцам под ними. Гигант заметил мелкую мошку и махнул лапищей, намереваясь одним движением ее прихлопнуть. Но зомби первого типа значительно превосходил его в скорости. Он спокойно уворачивался от ударов, и лишь ударные волны заставляли его отпрыгивать еще дальше, прерывая карусель боя. Второй зомбак встал между машиной и мертвым великаном. Он стал последней линией обороны. Черноволосый мужчина поднял руки и указал на гиганта. И огромный мертвец взревел. Уокер никогда не забудет его рев. Такую дикую жажду убийства, разрушения и ненависти сложно забыть. Каждая клеточка его тела, казалось, зажила собственной жизнью и захотела убраться как можно дальше от того, кто может так кричать. Даже кошак отвлекся и уставился на этого зомби. Перестав реветь, гигант схватился руками за голову. Мужчина, который был виновником творившихся с ним проблем, скрючил пальцы и делал резкие движения, будто что-то рвал и терзал. Вот только зомби второго уровня эволюции – это не простой зомби. Мертвый великан, несмотря на терзающую его боль, смог определить виновника его бедственного положения. Он, шатаясь, двинулся в сторону машины. В триаде, видимо, тоже не дураки были. Они также сообразили, чем для них все закончится, если зомбак дойдет до машины. Град навыков и пуль накрыл верхнюю часть монстра, заставляя того прикрыть голову и замедлиться. Снизу носился мертвец, вместо лица которого проглядывали кости черепа. На секунду показалось, что победа уже на стороне человечества. Монстр почти полностью замедлился, а боль, что его терзала, наоборот, нарастала. Но у мертвеца еще были тузы в рукаве, которые он не продемонстрировал. Гигант резко присел, после чего, подпрыгнув, резко упал на землю, ударив кулаками перед собой. Все вокруг заходило ходуном. В месте падения твари образовался самый настоящий кратер. От удара в направлении машины понеслась волна искажений. Мужчину в машине спасло лишь плохая точность монстра. Волна прошла в считанных сантиметрах от машины, задев ту краем. Бок смялся как яичная скорлупа, машину пару раз крутануло. Колеса завизжали, джип накренился, балансируя на двух колесах, но в конце концов устоял, вернувшись жалобно скрипнувшие колеса. Противник гиганта выглядел откровенно плохо. Вероятно, он несколько раз приложил грудью и лицом об крышу. Кровь текла из рассеченного лба и из носа, но Уокер с уважением понял, что он до сих пор держит навык. Сам Джеймс не был уверен, что смог бы в таком состоянии суметь удержать концентрацию. Вероятно, это была какая-то способность, ведь от простого падения и удара не могло быть таких последствий. Но удар действовал не только в одном направлении. Ослабленный вариант волны ударил по всем вокруг, сбив касты навыков. Гигант ускорился, казалось, ничто не могло его уже остановить. Но безлицый мертвец не собирался смотреть, как его хозяина превратят в котлету. Он, казалось, размазался в воздухе. Используя колено гиганта как ступеньку, он взобрался по его телу и мазнул когтями прямо по морде эволюционировавшего зомби. Тому это совершенно не понравилось. Безлицый смог остановить тварь, но он оказался слишком близко от гиганта. Чудовищный удар, и Уокер с сожалением попрощался с храбрым зомби. От такого удара не встают даже мертвецы. Измочаленное тело улетело куда-то в сторону. Но его жертва не была бессмысленной. Оправившие бойцы триады с новой силой начали атаку на великана. Но несмотря на оплавленную шкуру, кучу пулевых отверстий и рассеченную морду, гигант не был сколько-то серьезно поврежден. Будь у триады гранатометы, ситуация могла бы поменяться, но их не было. Единственный выстрел они уже потратили на бронетранспортер. Второй зомби также попытался встать на защиту хозяина, но гигант его почти не заметил. Удар кулаком сверху вниз, и он превращается в желе, размазанное кляксой по асфальту. Гигантский кулак пошел вверх, и то, что осталось от последнего защитника, потекло в оставшуюся выемку на асфальте. Гигант приблизился к машине. Рука поднялась над кажущейся столь хрупкой машиной. Уокер почти чувствовал тот ненавидящий взгляд из впадин, где должны были находиться маленькие глаза мертвеца. Но секунды шли, а лапа все не опускалась. Эти мгновения чуть не стали для Джеймса последними. Кошак воспользовался тем, что лейтенант отвлекся, и атаковал. Лишь то, что Уокер ждал чего-то подобного, его спасло. Выстрел, и кошак почти успел уйти с траектории зеленого болида, вырвавшегося из футуристического оружия. Ключевое слово. Почти. Заряд опять попал ему в бок, дезинтегрировав плоть, мелькнуло белые кости. У людей Джеймса было пара минут, и Уокер молился, чтобы нежданный спаситель быстрее освоился с новым мертвецов. После выстрела у него почти не осталось духа, а черноволосый мужчина именно, что привыкал к контролю над столь огромной тварью. Он приподнял руки, и послушный его воле гигант повторил за ним его действия. Сюрреалистичная картина, где маленький человек, даже стоя в машине, был ниже гигантской мертвой твари. Триада, видя, что зомби больше не представляет для них опасности, резко увеличила усилия на разборке с обычными мертвецами. Кажется, им совершенно не хотелось участвовать в дальнейших сражениях. Словно получив какие-то указания, гигант тихо двинулся в сторону остова одной из сгоревших машин. Он медленно поднял остатки иномарка, которые весили не меньше тонны, и тяжело размахнувшись, метнул этот импровизированный снаряд прямиком в хищную кошку. Та, не ожидая чего-то подобного, была сметена и вбита в стену здания. Посыпалась пыль, и было отчетливо слышен хруст костей. Гигант же ускорился и перешел на бег. Величественное зрелище вроде ревущего водопада или лавины, вот что пришло на ум Уокеру. Кошка успела лишь встать на лапы, как гигант снова впечатал ее в здание. Куски стен начали отваливаться и осыпаться вниз. Здание начинало рушиться, и тем не менее кошка все еще сопротивлялась. Ее жажде жизни можно было лишь ужаснуться, но все ее атаки по гиганту лишь продлевали ее же мучения. Страшный треск, и оторванная лапа четвероногой твари отлетела в сторону. Повторилось еще 4 подобных звука, от каждого из которых люди передергивались, пугливо отводя взгляды. Раздались тяжелые шаги. Картина, достойная кошмаров. Отвратительная человекоподобная тварь несла обрубок ранее бывшей гигантской кошкой. Но несмотря на вырванные конечности, монстр, вопреки здравому смыслу, был все еще жив. Было видно, как обрубки медленно, но зарастают. Но было уже поздно. Гигант положил свою ношу перед машиной с мужчиной. Одну руку мертвец вбил в позвоночник кошки, другой же держал дергающуюся голову, которая до сих пор пыталась укусить. Мужчина вышел из машины. Он медленно подошел к вбитому в землю мутировавшему животному. Все увидели необычный черный меч, занесенный над головой поверженного монстра. Несколько секунд он смотрел в глаза кошки, а затем вбил меч прямо в ей в глаз. Уокеру показалось, что он увидел почти воплощенную вспышку получения опыта. Мелькнула жадность, ведь он сам был бы не прочь получить такое количество опыта. Но порыв быстро прошел. Мужчина вытащил меч. Секунда, и вместо него стоит огромная черная фигура в шипованном доспехе. По рядам военных пронеслись сдавленные ругательства. Столь впечатляющее превращение никого не оставило равнодушным. Ему пришла куда более перспективная идея. Если этот далеко не слабый пользователь навыков пришел для того, чтобы помочь им, значит, он хочет к ним присоединиться. А если присоединиться он не к Ньюленду в общем, а к нему Джеймсу в частности. Уокер решительно двинулся в сторону куда-то пошедшего мужчины. Тот нашелся возле какого-то перекрученного тела. Как и ожидалось, это был тот быстрый зомби, точнее то, что от него осталось. Однако приглядевшись, Уокер был поражен, осознав, что эта куча мяса до сих пор жива. Голова не сломана. На ломаном английском пояснил мужчина, вставая с корточек. Может восстановиться. Спасибо за помощь. Она нам очень пригодилась. Джеймс сердечно поблагодарил незнакомца. Из короткого разговора выяснилось, что их спаситель мало того, что плохо знает язык, так еще и русский. Смотря в холодные глаза этого русского, отмечая заставшее словно восковое лицо, Джеймс отметил некое сходство хозяина мертвецов с его слугами. Очень уж подходящим своим навыком оказался их хозяин. Да и к лучшему. Тем лучше он будет как союзник, удовлетворенно подумал лейтенант. Еще пара наводящих вопросов, и Джеймс с улыбкой поздравлял нового члена его группы. Пока что Сергей, а именно так звали, русского, ничего не обещал. Но Джеймс был уверен, что приложит все усилия, чтобы перетащить его на свою сторону. «А почему ты сразу не был одет в этот доспех?» — задал Уэкер давно мучивший его вопрос. «Бросаться в столь опасное дело без защитного навыка очень опасно. Не иметь духа для захвата». Сергей помог себе жестом в сторону великана. «Много духа на его контроль. Много духа на его подчинять». Гигант неспешно двинулся к куче мертвых тел. Без проблем схватив сразу нескольких, он потащил их к еле шевелящемуся немому. Тот, почуяв плоть, зашевелился активнее и впился в предложенное угощение. Начался процесс ударной регенерации. Сергей же вдруг начал улыбаться, смотря как взрыкивает, чавкая его слуга. В какой-то момент разговора русский снял шлем, чтобы лицом к лицу общаться с собеседником. Джеймс натянуто улыбнулся. Вид человека, улыбающегося от вида этого кровавого пиршества, доставлял ему почти физическую боль. «Сергей, а это обязательно. Они не могут сами восстановиться. Нет, долго. Для лечения нужно мясо. Сейчас мяса вокруг много. Ха!» Лейтенант усмехнулся от коряво построенных фраз. «Мертвого мяса сейчас везде завались. Хорошо, хоть вашим зомби хватает даже своих мертвых собратьев». Джеймс, пошутив, успел поймать странно напряженный взгляд своего собеседника. Уэкер сначала не понял, чем он вызван, а затем похолодел. «Значит ли это, что его зомби иногда не хватает мертвых собратьев? То есть им подавай живых. И если он это знает, значит ли, что он уже скармливал живых своим зомби? И что за чудовище он тогда собирается привести в Нью-Лэнд? Возможно, я просто себя накручиваю. В конце концов, это лишь мои догадки, построенные на домыслах». Джеймс с раздражением отбросил эти мысли. Этот жуткий русский был ему нужен. С его силой он сможет заставить всех считаться с ним. А там, глядишь, дойдет дело и до вопроса с подполковником. Гигант в это время наклонился и вырывал пастью куски мяса из поверженной кошки. Внезапно русский чем-то заинтересовался. Он стремительно подошел к мертвому телу. Гигант, перестав жрать, поднялся. По его груди ручьями текла кровь, крупными каплями капая вниз. Взмах мечом и живот рассечен. Сергей засунул руки почти по плечи в кишки кошки и что-то там, нашарив, вытащил наружу. Джеймс в шоке уставился на окровавленного котенка, который, без сомнений, несмотря на все повреждения кошки, был еще жив. Глава 16. Котенок в очередной раз заворочился, тыкаясь слепой мордочкой в черный доспех. Почувствовав холодный металл, он жалобно запищал. Сергей осторожно завернул зверька в тряпку, чтобы он не поранился об шипы. Выданная солдатами не очень чистая тряпица была не лучшим выбором, но как переноска для котенка сгодилась. Ласковые поглаживания успокоили зверька, заставив того замолчать и тихо засопеть. Сергей обожал кошек. Именно кошек, не собак. Грация, пластика этих ловких животных никогда не оставляла его равнодушным. И словно в насмешку, Сергей с самого детства страдал от аллергии на целую прорву животных. Стоило Сергею попасть в дом, где водилась какая-то живность, то спустя полдня начиналась реакция. Чихание, слезы из глаз, чуть позже кашель. С кошками и собаками же реакция начиналась буквально за часы. Тем не менее, этой особенности организма было не свалить любовь Сергея к кошкам. Стоило ему прийти домой к родителям, он первым делом начинал играться с радостно встречающей его кошкой. Та, несмотря на то, что Сергей не так часто бывал дома у родителей, безошибочно его вспоминала. Неизвестно, правда ли животные умеют чувствовать чужие эмоции или нет, но за всю жизнь Сергея его не укусила ни одна кошка. Несмотря на то, что считается, что самые верные друзья человека – это собаки, Сергей считал, что и кошки не хуже. Просто они не так явно показывают свою любовь. Пока что аллергия никак себя не проявляла, и Сергей искренне наслаждался, осторожно поглаживая пальцем белую шерстку котенка. Заботясь об этом маленьком живом комочке, Сергей старался отбросить мысль, что он как бы убил мать этого зверька, и его забота о нем – это верх лицемерия. Прошел уже целый час, так что, по идее, должна была уже начаться реакция. Возможно, причиной было то, что котенок был не совсем привычной кошкой, учитывая же, кто был его матерью, это неудивительно. Еще одним кирпичиком в эту теорию служили костяные образования на голове зверька. Пока что они были маленькие, но Сергей уже догадывался, что это будет, когда зверь вырастет. Костяные рога как на голове большой кошки. Новый мир не переставал удивлять Сергея. Хотя, учитывая ее предполагаемые размеры, это уж точно нельзя назвать кошкой или котом. Сергей, откровенно говоря, не знал, как отличить самочку от самца в столь юном возрасте. Возясь с животинкой, Сергей в это время сидел на бронетранспортере. Внутрь из-за размеров доспеха ему лезть не стоило. Солдаты, также сидящие на броне, с интересом вытягивали головы, чтобы посмотреть на котенка. Да и личность самого Сергея не осталась незамеченной. Человек, что сумел подчинить гигантского зомби и собственноручно убить мутировавшую кошку, сразу же добился всеобщего внимания. Люди Сергея, которых посадили в один из хаммеров, почти никому не были интересны. Всех заботил человек, способный вытворять столь впечатляющие вещи. День ото дня люди все сильнее понимали, насколько они чужие на своей же планете. Зомби – это еще полбеды. Животные. Вот, кто в дальнейшем может окончательно закрыть вопрос с человечеством. Зомби не размножаются. Их число, конечно. Сейчас их миллионы, а возможно и миллиарды. Но рано или поздно, но они исчезнут или очень сильно уменьшатся в численности. Мутировавшие животные не стоят перед такой проблемой. Даже перекрученная магией, безумная, гниющая насквозь кошка, могла родить здорового котенка. И этот котенок уже получил некую часть силы своей матери. Животные также становятся сильнее, плодятся и развиваются. И когда наступит тот момент, когда человечество окончательно потеряет последний шанс занять свое место, Ньюленд не первый раз сталкивался с мутировавшими животными. Быстрые собаки, ведомые вожаками, покрытыми костяной броней. Стай мелких птиц, чьи лапки и когти без труда рассекали человеческую плоть. Старый, добрый свинец без проблем рвал их тела. Но иногда попадались твари, с которыми приходилось использовать все, вплоть до взрывчатки. Как вам домашняя черепашка, что под воздействием магии вдруг стала довольно шустрой, плотоядной, увеличилась в размерах и даже владела зачатками водной стихии. Во всяком случае, те шарики воды, что ломали людям кости, были вполне себе материальны. Лишь пара выстрелов из гранатометов заставили ее спрятаться в панцире. А затем огненная магия инквизитора Томаса спекла ее внутри. Все это рушило боевой дух людей день ото дня. Возникали вопросы вроде: какой смысл сопротивляться, если итог один? Зачем продлевать мучения? Сила Сергея воодушевила многих. Его способность по подчинению даже столь сильных зомби давала им надежду. Люди уже представляли, как этот человек в угрожающе темных доспехах одним взмахом руки отгоняет эволюционировавших зомби от их позиций. Его мощный доспех, сильные слуги, он был пропуском для остальных в новый мир, собственно, как и все пользователи навыков. Но нашлись и те, кто слышал разговор лейтенанта с Сергеем. Новость о том, что столь сильный пользователь навыков русский, была встречена по-разному. Те, кто видел в Сергее надежду на светлое будущее, те были рады, что он на их стороне. Однако были и те, кого новость об русском происхождении мужчины совершенно не обрадовала. С учетом творившихся событий, встретить сильного пользователя навыков, к тому же из, будем честными, довольно враждебной страны, да еще и с навыками по контролю зомби. Эти люди не были рады появлению Сергея. Для них даже спасение собственных жизней уже не выглядело столь уж благим делом. Подозрения и сомнения, паранойя. Сергей же, гладя котенка, всеми силами старался подавить ментальное давление, оказываемое на него папаем. Именно так он решил назвать своего нового слугу. Эти непропорциональные руки словно были созданы по образу того моряка из старого мультика. Даже в подчиненном состоянии папай не переставал транслировать Сергею свои чувства. У Сергея с переменным успехом получалось блокировать эти сигналы. Все же они были в разы мощнее аналогичных от немого. Благо он уже наработал некий базис. Поэтому дело, хоть со скрипом, но все же шло. Сейчас Папай и Немой ехали на одном из грузовиков без кузова. Грузовики были предназначены для продуктов, но лейтенант щедро выделил место для слуг Сергея. Когда Папай залезал в кузов, грузовик скрипел и раскачивался во все стороны, нервируя окружающих. Безумный план, строящийся лишь на том, что Сергей сможет подчинить мертвого гиганта, сработал. Но лишь Сергей знал, насколько близок он был к провалу. Если подчиняя немого и, ныне покойного, бродягу, Сергей не испытывал никаких проблем, то Папай разом показал ему ту пропасть сил, что их разделяла. Хотя немой был неудачным примером, ведь он уже был подчинен к моменту второй эволюции. Параметры Папая были следующие. Зомби L2, силовой тип зомби. Папай, уровень 22, сила 60, ловкость 15, живучесть 100, выносливость 100, дух 30-30, навыки. Ударная волна, огромная сила, невообразимая живучесть и выносливость. Но самый страшный для Сергея параметр – дух. В случае, если бы дух папы был равен 40, Сергей просто бы не смог его подчинить. О чем говорить, если даже попадая под параметры навыка, Сергей почти проиграл. Ментальный поединок между Сергеем и зомби отнял у первого все силы. Страшно осознавать, но зомби, прошедший вторую эволюцию, имел не только чувство голода. Папай ощущал разные эмоции. Гнев, желание уничтожить своего врага, желание не допустить, чтобы мошки, которых он хочет съесть, успели бы сбежать. Это, конечно, были желания скорее животного, чем сколь-нибудь разумного существа. Но шла всего лишь третья неделя апокалипсиса. Папай рвал волю Сергея. Он шел, превозмогая жуткую боль, что терзала все его естество. Это была смертельная битва, итогом которой остался лишь один победитель. И Сергей честно себе отдавал отчет. Без помощи навыка он бы проиграл. Все же львиную долю усилий приложил именно навык, блокируя и отсекая ментальные барьеры и атаки твари. Было даже ощущение, что от Сергея требовалось лишь держаться, и навык сам бы сделал свою работу. Вот только, для работы навыка требовалась целая минута времени. Папай, несмотря на все усилия окружающих, дошел до Сергея за 40 секунд. Затем новое открытие. Возможность полного контроля, подчиненного зомби. Сергей сам не уловил, в какой момент он провалился в сознание зомби, когда навык все же подчинил его сознание. Мгновение, и вот он разглядывает свои лапищи, покрытые кровью сотен погибших существ. Битва с кошкой. В ней Сергей бы ответственен лишь за бросок машины и отданную команду по фиксации поверженного врага. Как это сделать, Папай додумался сам. И наконец апофеоз. Получение огромного числа опыта. Ощущения. Слишком приятные. Та грань удовольствия, когда, шагнув за нее, ты не можешь жить без нее. Наркоманы, испробовав наркотик, не могут жить без него. Им постоянно, всю их оставшуюся жизнь хочется повторить те запретные удовольствия. Любой ценой. И их не заботит цена и последствия. Так и с тем потоком опыта, что стал вливаться в тело Сергея. Целых 5 уровней получил Сергей. Мужчина чуть не рехнулся от удовольствия, когда поглотил столько энергии. 5 уровней – это целых 10 очков навыков. Путь уже был выбран, поэтому Сергей, не дрогнув, отправил их всех в дух, подняв его разом до 27 очков. Теперь он мог позволить себе держать доспех зомби второго уровня эволюции и при этом попробовать подчинить второго такого же зомби, и не сваливаться от истощения духа. Все же бросок без доспеха в ту бойню был самым сумасшедшим поступком в его не такой уж и долгой жизни. Проблема была в том, что Сергей осознавал, что второй такой бой он может и не выдержать. Конечно, пока Папай препятствовал бы намеченному зомби прорваться к пользователю навыка, Сергей его бы захватил, теоретически. А может быть, его сознание было порвано ментальным давлением того, кого он захочет подчинить. Сергей всячески обдумал эту проблему и пришел к тяжелому решению. Если под твоим контролем эволюционирует зомби, то тебе не приходится состязаться с ним в ментальном поединке. Следовательно, если не мой эволюционирует, то в подчинении Сергея окажутся сразу 2 первоклассных аргумента в любом споре. Единственная проблема была в том, что Сергею требуется скормить зомби сразу кучу живых людей, чтобы немой смог перейти на следующий уровень. Хватит плакать, Серега. Да, это живые люди, но я же не буду использовать обычных людей. Нет, я использую бандитов и всяких отморозков, без которых и жизнь станет проще. Вон на этих военных напали какие-то бандиты. Так они еще на кого-то нападут, а я своими действиями спасу чьи-то жизни. Именно так и не иначе. Только делать все это придется в тайне. Не хочу, чтобы об этом кто-нибудь знал. Интересно, а сколько человек потребуется немому для превращения? Учитывая, что по улицам не бродит толпы зомби второго, да и первого типа, то это больше 1 или 10. Значит, надо рассчитывать сразу на 10 или лучше с запасом. Сразу пару десятков. Так человек, что чуть не рехнулся от первого убийства, по прошествию чуть больше 2 недель уже думал об скармливании живых людей заживо зомби. Конечно же, плохих людей, ведь разве могло быть иначе? Глава 17. Чем меньше оставалось времени до прибытия в поселение, тем радостнее становились солдаты. Они знали, что внутри безопасной зоны, как ни иронично, но совсем не безопасно. Но видеть живые лица людей, а не изуродованные смертью маски, уже радовало. Люди стайные или даже стадные существа, лишь единицы могут жить, не обращая внимания на общество. Занимательно, но именно такие люди чаще всего обращают внимание общества на себя. Тем, кто силен, не нужна группа, зато группе нужны те, кто силен. Сергей посмотрел на вереницу машин. В одной из них сидели его люди. Сергей тяжело вздохнул. Ответственность. Многие люди завидуют своему начальству. Еще бы, они, то есть работники, сидят работают. Печатают без продыху, а в это время их начальство протирает жопу на совещаниях или беззаботно болтает по телефону. Они, сидя в душных, пыльных помещениях, не видят солнечного света. А в это время начальство летит на самолете на конференцию или встречу с новыми поставщиками, акционерами или партнерами. Разве это честно? Начальство ничего не делает, подымаясь на труде обычных работяг. Но это взгляд людей, не сильно вникающих в тонкости руководящей должности. Простейший вопрос. Кто виноват? Проект ведут 3 работника и над ними один ГИП, или иными словами главный инженер проекта. У этого теоретического ГИПа, кроме этих 3 работников и их проекта, висит еще 4 проекта, и у каждого своя группа исполнителей. Начальство ГИПа дает распоряжение срочно доделать один из объектов. И ГИПу приходится также включаться в работу над ним, так как горят сроки и никто уже ничего не успевает. ГИП просит тех 3 подчиненных заниматься их проектом самостоятельно. Люди, они тертые, должны справиться и без него. Однако эти 3 распиздяя почувствовали свободу, ведь ГИП не может их контролировать и расслабляются. Проект вроде как ведется, но на совершенно наплевательском уровне. И вот, срочный проект сдан, и наступает время для сдачи в экспертизу 2 проекта. Но в нем все плохо. Море косяков, согласования не получены, нарисовано все через жопу. Кто виноват? Исполнители. Или ГИП, который их не проконтролировал. И кого интересуют жалкие оправдания ГИПа, что он был занят другим объектом, спросит все равно с него по полной. И никого не волнуют отговорки и оправдания, начальству нужен результат, а не слова. Важно лишь то, что ГИП будет стоять перед директором конторы или, предположим, худшие, генеральным директором и выслушивать и еще раз выслушивать. О том, сколько денег ушло на повторный заход в экспертизу и повторные согласования. И повезет, если ГИП не попадет на бабки. Конечно, тут же появятся те, кто скажет, что ГИП же может спихнуть вину на исполнителей. И в чем-то будут правы. Но далеко не всегда ГИПу может так повести, ведь виновник должен быть найден. И кто как не ты. Да и ГИП не такая уж и высокая фигура, чтобы суметь выбраться из такой задницы. Начальник несет ответственность за все косяки своих подчиненных. Вася Пупкин затупил и что-то запорол, и начальник Васи будет стоять и краснеть перед вышестоящими, выслушивая. Почему не проверил? Почему взял на работу? И тому подобные вопросы. Но это обычный кабинетный начальник. Куда серьезнее дело обстоит с военным командиром. Командир должен знать, где будет солдат спать, что будет солдат есть, чем заниматься и как воевать. Следить за моральным обликом солдат. Знать их чаяния и психологическое состояние. Все эти вопросы непрекращающейся вереницей крутились в голове Сергея. У него в подчинении было всего 2 человек, но он уже не знал, что ему с ними делать. Смешно, но в этом смертельно опасном мире, где лишь держась вместе можно выжить, Сергей чувствовал, что парни лишь мешают ему. Ему постоянно приходилось следить за их состоянием и тем, чтобы их не убили. Отдавать команды. А уж попытки общения с ними вообще превращались в настоящую пытку. В итоге, в какой-то момент он начал понимать, что совершенно не ощущает этих людей своими. Да и кто в этом городе или этой стране для него свой? Сергей вспомнил о целых районах, где селились лишь люди славянской национальности. Вот только был один нюанс. Сергей отлично знал особенность русского иммигранта в Америке. Возьмем как пример итальянцев. Эти люди, приезжая в чужую для них страну, изо всех сил стараются поддерживать родственные связи. Они устраивают своих родственников и соотечественников везде, где могут. Русские же, приезжая в Америку, наоборот, стараются всеми силами интегрироваться в это общество. Дождаться от своего же русского помощи в Америке надо умудриться. Держась все вместе в России, русский человек превращается в дикого индивидуалиста в Америке. И еще вопрос, надо ли Сергею пытаться встретиться со своими соотечественниками. Сергей грустно усмехнулся и кончиками пальцев коснулся разомлевшего котенка. Тот успокоенный раскинул лапки и тихо посапывал. От прикосновения он чуть завозился, но не проснулся. «Только тебя я могу назвать самым близким существом в этой стране, хоть мы и знакомы всего ничего», – тихо прошептал он. Шум БМП полностью приглушил его голос. «Хоть я и не знаю, решишь ты сожрать меня, когда подрастешь или нет. Вроде дрессировки дикие животные не поддаются, и после какого-то возраста их лучше выпускать в дикую природу. Хотя ты же детеныш кошки. Хотя от такой кошечки обсекались и убежали бы и здоровенные львы». Сергей поправил упершийся куда-то в машину автомат, чтобы его удобнее было схватить в случае чего. Сейчас он висел на плече Сергея на максимально растянутых лямках. Все же ширина доспеха была внушительной. Магазин оружия, который был одной из целей группы Уэкера, был давным-давно обчищен триадой. Однако лейтенант подарил один из автоматов и пистолет своего погибшего бойца Сергею в благодарность. К двум стволам шли три магазина патронов как для первого оружия, так и для второго. Автомат был стандартный М16, пистолет же был странным по мнению Сергея. Он не мог спросить у лейтенанта, что это за марка, чтобы не выглядеть дураком. Пистолет представлял собой этакий квадратик, так как в передней части присутствовал самый настоящий встроенный фонарик, а перед дулом была трубка с резьбой для глушителя, который также был ему передан. Сергею понравился этот пистолет из-за широкой скобы, позволяющей просунуть палец даже в его латной перчатке. У автомата тоже скоба была стандартно широкой, поэтому проблем не было. В идеале, Сергей мог претендовать на боевые трофеи убитых членов триады. Все же помощь Сергея в спасении группы от целых двух монстров неоценима. Но Сергей решил не гневить судьбу. Выбраться целым и невредимым из такой заварушки, получить под контроль зомби второго уровня эволюции и 5 уровней в придачу уже очень даже много. Не всегда нужно пытаться ухватить все, что плывет в руки, иногда нужно разобраться с тем, что есть. Однако время шло и караван стал приближаться к Нью-Ленду. Вокруг стали попадаться дозоры и блокпосты. И если чем дальше от центра, тем сильнее люди старались не попадаться на глаза, то, чем ближе к стадиону, тем сильнее люди смелели. Даже те же дозоры были обустроены на верхних этажах зданий, чтобы следить за улицей, но и не сильно попадаться на глаза. Граница безопасной зоны на всей длине была разумно помечена пролитой красной краской и целыми холмами дымящихся куч остатков зомби. Человечество сделало выводы. Теперь любой труп старались как можно быстрее сжечь, так сказать, во избежание. И это была непростая предосторожность. Если голова не была задета, то человек буквально за считанные минуты превращался в зомби. Самое же страшное было в том, что чем сильнее по уровню был человек, тем больше был шанс, что он после смерти переродится в зомби с каким-то уровнем эволюции. Это породило неукоснительную традицию убивать пользователей навыков непосредственно в голову. В безопасной зоне превращений правда не было, но люди предпочитали не рисковать. Зловонных куч, из которых торчали сгоревшие кости рук и ног, было невероятно много. От постоянного тления и горения, вокруг держалась легкая дымка и стоял просто невероятно отвратительный запах горелого гнилого мяса. Сергей, несмотря на уже выработанную стойкость к всяким мерзостям, почувствовал, что его немного тошнит. Понимание, что все эти горы зомби когда-то были людьми, оказывало сильный деморализующий эффект. Пока ехали, Сергей отметил, что хоть люди не могли полностью заблокировать проход зомби к безопасной зоне, тем не менее они кое-что сделали. Большинство проходов и улиц было заблокировано или вели к центральным улицам, сформировав этакие общие каналы, в которые стекались все зомби. На конце одного из таких отстойников располагалась тяжелая техника, стационарные пулеметы и пользователи навыков, которые косили плотные ряды зомбаков. Затем трупы складывались на машины и отвозились вот в такие вот кучи, где и сжигались. За линией безопасной зоны стали попадаться и обычные люди. Они расчищали территорию от остовов брошенных машин, вручную тащили материалы. И если вид бравых вояк хоть и вызывал слабый интерес, но не более, то вот спокойно сидящий Папай зародил целую панику. И людей можно было понять. Только свыкнуться с мыслью, что существует место, где до тебя не доберутся эти проклятые твари, что уничтожили твою жизнь. И видеть буквально под носом спокойно сидящую тварь, немого, скромно сидящего возле папы, в большинстве своем даже не замечали. Хватало и папы. Сергей старался на это не сильно обращать внимание. Перед первым блокпостами он видел, что лейтенант предупредил по связи защитников об необычных способностях Сергея. Поэтому можно было не опасаться огня военных, а обычные люди. Сергей с горечью почти принял мысль, что он вероятнее всего никогда не будет пользоваться особой любовью. Все же вид его слуг у кого угодно вызовет скорее злость или страх, чем одобрение. Куда больше его заботило состояние его слуг при входе в безопасную зону. Перед ним висела как наяву картина, как после того, как они въезжают в поселение, его слуги начинают гореть или плавиться и за секунды истаивают. Да хоть, просто валятся мертвыми колодами, итог один. Сергей остается практически полностью беззащитным. Страхи Сергея не оправдались. Зомби спокойно пережили смертельную для любой твари границу. Теперь встал другой вопрос. Они бесконечно долго могут оставаться в безопасной зоне или у них есть какой-то предел? К сожалению, проверить этот момент можно было лишь практическим путем. Однако Уэкер и Сергей недооценили уровень поднявшейся паники. Бегущие гражданские пугали все больше и больше народу. Волна страха расползалась по городу словно цунами. Сергей начал осознавать, что ситуация выходит из-под контроля. Когда через какие-то жалкие минут 10 в их сторону неслись машины с совершенно недружелюбно выглядящими людьми. Машины, бывшие ранее гражданскими моделями, теперь представляли собой особое зрелище. У каждой из машин впереди стоял этакий металлический отбойник, цель которого была в рассекании толпы зомби, позволяя машине двигаться дальше. Окна были укреплены металлическими вставками, не дающие самым шустрым тварям забраться внутрь. С визгом тормозов машины перегородили дорогу. Из них стремительно выскакивали вооруженные люди, которые начали распределяться по укрытиям. На них не было централизованной военной формы, да и оружие было самое разнообразное. Но они не выглядели слабыми, вероятно, из-за скорости движений этих бойцов. Сергей понял, что немало из них обладают уровнями. Конечно, их попытки укрыться выглядели по-дилетантски. Тем не менее у них было реальное оружие и самые разные навыки, которые нельзя было недооценивать. Военные, видя разворачивающуюся ситуацию, также развернули хаммеры и укрылись за ними. Многие достали оружие и цепко следили за любым движением противоположной стороны. Никто не направлял оружие друг на друга, но напряжение витало в воздухе. Все застыли по обе стороны, ситуация накалялась. И если военные молча стояли или присели за укрытие, то от другой стороны раздавались злые выкрики. Внезапно среди нападавших наметилось движение. Вперед вышел мужчина с нашитым красным крестом на груди, с какой-то веткой дерева, что была вышитой слева от креста, и мечом справа. Все его одеяние хоть и было походного типа, но как-то незаметно намекало на принадлежность к церкви. Голова была скрыта капюшоном, но Сергей, напрягая зрение, сумел увидеть его лицо и обомлел. Кого он точно не был готов увидеть, так это того священника, который молился в торговом центре. Как и тогда, лицо мужчины было совершенно спокойно и будто бы благожелательно. Но Сергей не обманывался. Вся эта толпа боевиков не сулила ему ничего хорошего. За священником пристроилась процессия из 3 человек, без сомнения пользователей навыков. Остановившись, выйдя из полукруга машин, священник не глядя вытянул руку. Один из его сопровождающих с поклоном протянул громкоговоритель. «Меня зовут отец Томас, получивший за свои деяния прозвище Инквизитор. Чадо, зачем вы привели отродье зла в эту обитель спокойствия и мира?» Глава 18. Голос священника был глубокий, зычный и внушающий. Подобный тембр голоса сложно выработать, скорее с ним нужно родиться. «Я молился Богу за всех нас, когда случилось страшное. Когда ко мне пришли чадо, которым требовалась помощь, я пришел в ужас и незамедлительно отправился сюда. Все эти люди», — священник раскинул руки, — «пришли так же, как и я, волнуясь за наше благополучие.